полное собрание всех до ныне переведенных на российский язык и в печать изданных сочинений господина Вольтера. Издание было в 3 томах, место и время издания показаны: город Козлов, 1791 год. По доносу поссорившегося с Рахманиновым городничего Сердюкова, Екатерина II через генерал-прокурора Самойлова в 1793 году прислала указ тамбовскому губернатору, чтобы вы как наискорее и без малейшего разглашения приказали помянутую типографию Рахманинова запечатать и печатанье запретить, а книги все конфисковать и ко мне всем онным прислать реестр. Подробнее о деле Рахманинова смотри диссертацию Полонской. Рахманинов из истории русского книгоиздательства конца XVIII века. Государственная библиотека СССР имени Ленина. Указ этот был мгновенно исполнен, и на дверях рахманиновских складов и типографии появились замки и печати. Дело хотя и затянулось до следующего царствования, но все равно могло бы кончиться для Рахманинова плохо. На счастье, в 1797 году запечатанная типографией склад со всеми книгами, изданными русским вольтерьянцем, внезапно сгорели. Нет никакого сомнения, что пожар произошел не без участия самого Рахманинова. Рахманиновское дело после этого само собой прекратилось, и лишь все изданные им книги было приказано собрать и без изъятия сжечь. Это, разумеется, не могло поощрить читателей хранить такие издания, а в их числе значился и журнал «Утренние часы». Неудивительно поэтому, что журнал, явившийся первой ареной литературной деятельности молодого Крылова, стал чрезвычайно редким. Почта духов. Сам Иван Андреевич Крылов позже говорил об издателе «Утренних часов» Рахманинове, что он был очень начитан, сам много переводил и мог назваться по своему времени очень хорошим литератором. Рахманинов был гораздо старее нас, и однако ж мы были с ним друзьями. Он даже содействовал нам к заведению типографии и дал нам слово участвовать в издании нашего журнала «Санкт-Петербургский Меркурий», но по обстоятельствам своим должен был вскоре уехать в тамбовскую деревню. Мы очень любили его, хотя, правду сказать, он не имел большой привлекательности в обращении. Был угрюм, упрям и настойчив в своих мнениях. Жихарев, «Записки современника», том 2, Москва-Ленинград, 1934, страница 71. Умный и опытный литератор Рахманинов очень ценил молодого Крылова, угадывая в нем нечто большее, чем сатирик сам в то время мог думать о себе. Еще не закончилось издание журнала «Утренние часы», как Крылов задумал, а Рахманинов дал ему возможность осуществить издание собственного сатирического журнала «Почта духов», журнала задиристого, острого, продолжавшего традиции лучших сатирических журналов, блиставших в конце 60-х и начале 70-х годов того же века. Начало издания сатирических журналов указанного периода было положено выходом всякой всячины, к которой близкое отношение имела Екатерина II. Она надеялась этим журналом направить русскую сатирическую мысль в сторону абстрактного морализирования. Она указывала путь сатире на пороки, на нравы, уводя ее от конкретной обличительности, от сатиры на лицо. Тяжкое положение крепостных рабов всякая всячина звала рассматривать не как социальную проблему, а как этическую, предлагая направить огонь сатиры на жестокосердие отдельных помещиков. Первые же появившиеся за всякой всячиной частные сатирические журналы заняли резко противоположную позицию. Особенно остро были поставлены вопросы крепостного права и положения крестьянства –